Краткое изложение церковного учения в символах. Спаситель дал апостолам заповедь принимать в его церковь всех после предварительного научения истинам веры, пишет Смирнов. Поэтому апостолы, прежде чем принимать в церковь новых членов, стараются научить их. Так делал апостол Петр, когда после сошествия Святого Духа обратил к Христу около 3000 человек, или при обращении сотники Корнелия. Также поступал диакон Филипп в Самарии, равно как и апостол Павел и другие апостолы. Из примеров предварительного научения истинам веры, представленных в книге «Деяния апостольских», видно, что такое научение ограничивалось только главными истинами. Апостолы говорили о важнейших событиях ветхозаветной и новозаветной истории в приложении их к домостроительству спасения, убеждали покаяться и уверовать в Иисуса Христа, как в обетованного Мессию и Спасителя и так далее. После того, как слушавшие апостольскую проповедь усваивали основные истины христианства и заявляли о своей вере в эти истины, апостолы принимали их в церковь через крещение. Таким образом, при обращении верующих апостолами положено было начало краткому изложению основных истин веры, которые должен был знать и принимать с верою каждый вступающий в церковь. После апостолов краткие изложения истин веры, составляемые на основании их писаний и преданий, были во всеобщем употреблении в церкви и получили название символов, то есть образцов веры. Знание и исповедание веры в том виде, как она изложена в символах, церковь требовала от своих членов по примеру апостолов при крещении их. Первоначально не было во всех церквах одного общего символа, та или другая частная церковь имела свой символ. Но различие было только в форме, в выражениях, а не в сущности заключающегося в них учения. Содержание всех символов – одно и то же учение о едином и троичном Боге, развиваемое также одинаково, но с дополнением в некотором из них особых определений и выражений, прилагаемых к лицу Бога Отца или Бога Сына и направленных против лжеучения тех или других еретиков. Известны символы церквей – Иерусалимской, Римской, Антиохийской, Кесарийской, Гальской в творениях Иринея, Карфагенской в сочинениях Тертуллиана, Александрийской в сочинениях Оригена и других. Страница 51. Но уже в III веке все символы мало-помалу стали получать единообразную форму. В IV веке на Первом Вселенском соборе окончательно определен был общий для всех церквей символ веры, который сделался как бы суммой всего христианского вероучения и из которого возможно развитие его во всей полноте.